Глава 23. Роман. «Не только моя. Оля твоя дочь», — сказала она, и мысли из головы вылетели разом. Я недоуменно поморгал пару раз, нахмурился. Воздух из легких словно забрал кто-то, а по ушам будто ударили с двух сторон. Кровь так и кипела по венам. Адреналин ревел так, что едва самому не поплохело. «Что ты сказала?» — спросил я. «Повтори. Оля, твоя дочь», — повторила она, нервно заламывая руки. «Я была беременна, когда ты бросил меня, и узнала об этом позже. И родила ее». Пульс стучал по вискам просто бешено. Сердце колотилось в груди так, что мне казалось, что оно стучит где-то в горле. «Какого черта?» — сжал я кулаки. Изо всех сил я старался держать себя в руках, хотя сейчас мне хотелось все ломать и крошить, совсем как в тот вечер, когда я увидел эти сраные фотки. Я снял номер в отеле, потому что не хотел идти домой в таком состоянии, и все там к хренам разнес. Они вызвали полицию, потом отец платил за ремонт номера, а я штраф, который назначили мне в виде наказания. Не помню уже, когда успокоился и пришел в себя. Не скоро. Ранила меня, стерва, в самое больное. Знала ведь о ситуации с моей мамой и все равно прыгнула к нему в постель. Как же я любил эту дрянь! Готов был на все ради нее, хотел семью и детей. А потом она стала пропадать. Иногда встречаться с Кириллом в кафе. Я точно знаю. Ну а совсем мне краны сорвало, когда я увидел эти фото. Несколько раз я давал слабину и пытался набрать ее номер. Хотел услышать любое глупое оправдание. Что я все понял не так, что она с ним не спала и по-прежнему готова за меня умереть. Так рыжая говорила мне. А потом я уже понял, что слова ее ничего не стоят. Когда перед глазами снова и снова вставал ее образ в его футболке. Я был уверен, что она так и осталась с Кириллом. Не зря же шашни водила с ним у меня за спиной. Значит, он лучше, спокойнее, не такой ревнивый, как я. Не так удушающий ее любил, а я мог сказать только одно. Прости за мою любовь и веру, рыжая. Ты этого не заслуживала. А еще я был уверен, что переболел, перестал вспоминать. Она даже мне не снилась больше, кажется. Мне должно было быть все равно на ее жизнь. Но я вернулся, и в первый же день моего нахождения в России встретил ту, которую теперь ненавидел так же, как когда-то любил. И нет, все равно мне не было. Как бы я ни пытался себя в этом уговорить. Стоило увидеть ее огромные голубые глаза, в которых теперь появилась какая-то уверенность в себе и сила характера, как понял, что она меня бесит. А бесит, потому что я реагирую на ее присутствие, не понимая сам, почему. Я офигел, когда узнал, что у нее есть дочь, и отчество у нее почему-то. Анатольевна. Решил, что котенок таки пошла по рукам. А теперь она утверждает, что Оля — моя дочь. Мой мозг никак не мог это осознать, оценить как-то. Я пребывал в какой-то прострации вперемешку с диким гневом, который мне порой перебороть тяжело. Но мы находимся в больнице, и я не вправе нарушать покой больных людей и выяснять прямо тут отношения. Тем более, когда Оля заболела, испугался даже я, когда увидел ее бледную и без сознания на диване. Хотя до этого девчонка бегала по дому и улыбалась. По крайней мере, большую часть дня. «Я не смогла сделать аборт», — сказала Катя. «Нет, тряхнул я, сосредоточив взгляд на ее лице. Изменилась и стала еще красивее. «Какого черта ты не сказала мне?» «А я пыталась», — ответила она, и по ее щеке сбежала серебряная слезинка. «Только ты же меня везде в блок-лист отправил. Забыл?» Вид ее слез всегда был мне как ржавым гвоздем по сердцу. «Но кто я теперь такой, чтобы жалеть и утирать ей слезы? Я ей теперь посторонний? Или все же нет?» «Оля...» «Да, Катя могла забеременеть тогда». «А сколько полных лет, Оля?» — спросил я. 4. Скоро 5, — ответила она. Я прикинул в мыслях ее беременности срок моего проживания в США. «Да, сходится. Оля могла бы быть моей дочерью. Да и не стала бы Катя мне лгать в таком вопросе. Я ведь легко могу проверить тест ДНК. Мою душу просто рвало на куски. Я буквально слышал, как все трещит по швам. Могла бы отцу сказать», — пробурчал я. «Не могу я на нее орать и гнать, когда она плачет. Да и мне страшно за ребенка. Он ведь мой?» Странное ощущение. Вряд ли я осознал за 5 минут, что такое быть отцом. Но мне было жаль плачущего котенка и ее девочку. Нашу, выходит. Он бы передал. «А вот это уже не захотела я», — вскинула она голову. «Достаточно было унижений, Рома». «Ты так считаешь?» — хмыкнул я. «Это я тебя унижал?» «Да, я так считаю», — достала она платок из сумки и вытерла нос. «А не наоборот ли?» «Не наоборот», — я плотно сжал губы. «Этот спор бессмысленный и никогда не найдет логического разрешения». «Ладно, это все уже не важно теперь. Надо понять, что с Олей, и впишешь меня отцом». Катя молча смотрела на меня с явным испугом. «И заметь, я не спрашиваю. Тест ДНК сделаем, и впишешь.